самоубийством, некоторые посходили с ума, некоторые бесследно исчезли. Количество свидетелей было огромно. Процесс происходил в особом присутствии Сената с 18 октября 1877 года по 23 января 1878 года и закончился приговором 28 подсудимых каторги от 3 до 10 лет. Многие были отправлены в ссылку, остальные освобождены ввиду продолжительности предварительного заключения. Первоприсутствующим, так тогда называли председателя, был сенатор Петерс, обвинял товарищ обер-прокурора Желяховской. Среди защитников был весь цвет тогдашней адвокатуры: Стасов, Герард, Потехин, Корж, Боровиковский, Спасович, Коробчевский, Гернгросс, профессор Петербургского университета Таганцев, Щепкин, Александров, Самарский, Быховец и другие. При организации процесса были допущены всевозможные беззакония, нарушены основные права подсудимых. Под видом якобы отсутствия достаточно вместительного зала была нарушена гласность суда, и процесс фактически велся при закрытых дверях. Это обстоятельство и разбивка подсудимых на 17 групп вызвали с их стороны мужественные протесты. На вопрос первоприсутствующего о виновности один за другим подсудимые вставали и отвечали: «Я подвергнут был 3 года предварительному заключению, и теперь приведен сюда силой и отказываюсь от всякого участия в суде». Подсудимый Волховской на тот же вопрос о виновности ответил: «Если бы у меня даже не отняли навсегда здоровье, силы, способности, поприще деятельности, свободу, домашний очаг, жену, ребенка, если бы я не проводил 6-й год в одиночном заключении, я бы все равно постарался не быть пешкой, передвигаемой на шашечной доске Орликина, снабженного всеми атрибутами палача рукой. Я прошу вас удалить меня отсюда». Стенограмма рассказывает, что после этих слов все подсудимые кричат: «Мы присоединяемся к заявлению нашего товарища и просим нас удалить из суда на тех же основаниях». Первый присутствующий удаляет подсудимых за оказание неуважения к суду. Защитники не раз ставили первоприсутствующего в смешное положение, когда на вопрос о виновности подсудимая Гейштор ответила: «Я должна заявить, что настоящий строй в России мне ненавистен, потому что в нем всем живется очень гадко, не исключая вас, господа судьи, кто первоприсутствующий приказал удалить подсудимую из суда за оказанное неуважение». Тогда присяжный поверенный Герард заявил: «Подсудимая вовсе не желала оскорблять суд. Она только сказала, что при таком порядке вещей всем живется в России очень скверно, не исключая и вас, господа судьи». Вот были ее слова. Первоприсутствующий, не поняв всей иронии этого заявления, защитника ответил: «Я не расслышал. В таком случае верните подсудимую». Защита вообще в пределах предоставленной ей возможности действовала смело и решительно. Весьма характерен такой, например, эпизод. Обер-прокурор, избравший непристойную манеру допроса свидетелей путем так называемых наводящих вопросов, спрашивает у свидетеля Белякова: «Говорили ли подсудимые о братстве, равенстве и свободе? Или говорили ли, что государь налагает большие подати, что деньги тратит на балы, на театры, на поездку за границу? Или говорили ли, что бедные существуют от того, что у нас существуют чиновники, дворяне, купцы?» Запуганный свидетель на все эти вопросы буквально как попугай отвечает: «Да, говорили». Защитник Генгросс прерывает допрос возгласом: «Свидетель не понимает смысла вопросов», отвечает «да» на все, что ему предлагают. Слова Генгросса вызывают строжайшее ему предупреждение со стороны первоприсутствующего. Тогда присяжный поверенный Дорн задает свидетелю, много раз уже подтвердившему, что подсудимые занимались пропагандой, такой вопрос: Как вы понимаете слово «пропаганда»? Что это такое, зверь или растение?